не дав мне сказать ни слова, прибавляет: «А про Меркурия вы правильно заметили. Он в детстве изобрел лиру, хотя это изобретение приписывают еще... А ну-ка скажите, кому? Ведь не знаете». «Музе Эрато», — говорю я, не задумываясь. Он разводит руками. «Правильно. Но откуда вы такая образованная? Такая всезнайка?» «Мне очень лестно, хотя это совсем не заслуженно. Образованной меня еще никто не считал, скорее наоборот. Мои познания в мифологии я почерпнула из детской книжки, которую в 7 лет читала вперемешку со сказками Гримма и Андерсена. Но этого я Мандельштаму не открываю, а он, может быть, именно из-за моей мнимой образованности говорит со мной как с равной, просто и дружески». Без преувеличенной снисходительности и оскорбительной любезности. Мандельштам — первый поэт, с которым я сразу легко себя почувствовала. Будто между нами нет пропасти. Он — прославленный автор «Камня», всероссийски знаменитый, а я еще продолжаю сидеть на школьной скамье и слушать лекции. Он рассказывает мне о своих южных злоключениях и радостях. Как же без радостей? Их тоже было много, но злоключений, конечно, неизмеримо больше. «Вот в Коктебеле у Волошина. Вы, конечно, бывали в Коктебеле?» Я качаю головой. «Нет, и даже Волошина не знаю. Никогда его не видела». «Ах, сколько вы потеряли! Не знать Волошина!» Мандельштам искренне огорчен за меня. «Волошин! Представьте себе, бородатый шар в венке и в хитоне. Едет на велосипеде по горной, залитой солнцем, каменистой тропинке. Кажется, что не едет, а летит по воздуху, что он воздушный шар, а за ним стая пестрых собак с лаем несется по земле». Мандельштам с увлечением рассказывает, как он за стакан молока и сладкую булочку стерег на берегу моря каких-то заговорщиков, левых эсеров, для конспирации совещавшихся, ныряя в волнах. «А в Киеве?» «В Киеве мне жилось привольно, как, впрочем, и потом в Тифлисе. В Киеве профессор Довнар Запольский подарил мне свою шубу, длинную коричневую, с воротником из обезьянки. Чудесную профессорскую шубу и такую же шапку. Только шапка мне оказалась мала, голова у меня не по-профессорски большая и умная. Но одна премилая дама пожертвовала мне свою скунсовую горжетку и сама обшила ею шапку. Получилось довольно дико, будто у меня вместо волос скунсовый мех. Раз иду ночью по Крещатику и слышу: «Смотри, смотри, попрострига, патлы обстричь не умеет, патлатый идиот!» Мандельштам не обращает внимания на происходящее на эстраде и мешает лектору Замятину и слушателям своим звонким шепотом. Но ни я, ни кто другой не смеет призвать его к порядку. Так он и продолжает говорить до той минуты, когда Замятин встает и под аплодисменты... Мандельштам аплодирует особенно громко, почти так же, как я, считающаяся мэтром Клаки за особое умение хлопать и заставлять хлопать слушателей. Уходит, послав отдельную улыбку и поклон Мандельштаму. Среда кончена, надо и мне уходить. А Мандельштам еще много не успел рассказать. Раз начав, ему трудно остановиться, не доведя воспоминаний до конца, и он неожиданно принимает героическое решение. «Я пойду вас проводить до угла». «До какого угла? Ведь дом искусств на углу». «На углу Мойки и Невского», — резонно замечает Гумилев. «Ну, все равно до первого незажженного фонаря до второго угла